Флорентиец предложил Наль и Николаю прокатиться по городу, а дрожащему южанину дал книгу, которой тот обрадовался больше, чем ребенок кукле. Укутав старика в плед и усадив его у камина, трое друзей, переодевшись, покатили по шумным улицам Лондона. Наль, никогда еще не видевшая такого большого города, была столь поражена, что только молча поворачивала свою прелестную головку. Флорентиец называл ей знаменитые музеи, говоря, что она их вскоре посетит, обещал свести в театр, о котором она прежде только читала. Изредка он называл, кому принадлежит тот или иной роскошный особняк или выдающийся своей архитектурой дом. Свернув на одну из улиц, экипаж внезапно остановился у небольшого одноэтажного дома. Дом был красив, хотя старинного, немодного образца, и стоял в окружении небольшого, прекрасно ухоженного сада. «Здесь живет милый пастор, так доброжелательно отнесшийся, в особенности к тебе, Наль. Не хочешь ли отдать ему визит? И, кстати, осмотреть церковь, где будешь завтра венчаться?» — спросил флорентиец. «Ах, очень хочу, но не могу скрыть, отец, что стесняюсь войти первый раз в чужой дом. Я не знаю, как себя вести». «Очень просто. Так, как если бы ты пришла к друзьям. Если будешь нести доброту в сердце, никогда не сделаешь бестактности. Кланяйся не по-восточному, но протягивай только руку, что ты, плутовка, умеешь делать теперь очень красиво». Говоря с Наль, флорентиец помог ей выйти из экипажа и ввел на довольно высокое крыльцо с двумя сходами. Николай ударил молотком дверь, отчего раздался мелодичный звон, что тоже немало удивило Наль. Послышались поспешные шаги, и старый слуга впустил их в просторный холл, по стенам которого стояли высокие деревянные вешалки и стулья готического стиля, и на двух окнах стояли цветущие растения. Спокойствием веяло в доме, всюду были разосланы ковровые дорожки, и царила такая чистота, что удивилась не только Наль, но и чрезвычайно следивший за порядком Николай. Взяв визитные карточки гостей, слуга ввел их в гостиную, тоже старинную, с огромным камином, большими диванами и креслами, обитыми синим шелком, с белыми, безукоризненной чистоты, кружевными занавесками на трех широких окнах. Удивительно, как красиво в западных домах. И так тихо в них, мирно, не то что у нас на востоке, отец. Ты судишь по моему и этому, единственным западным домам, которые видела. Но когда-нибудь ты научишься различать дома, и их внешняя роскошь не скроет от твоих глаз внутренних язв разложения, дочь моя. Дверь соседней комнаты отворилась, и вошел пастор, приветствуя своих неожиданных гостей и благодаря их за честь, оказанную его дому. «Я хотел сделать невесте маленький сюрприз к завтрашнему дню», — приветливо сказал пастор. «Должно быть печально всякой девушке венчаться в окружении одних мужчин. Я столько наговорил о юной невесте моей жене и дочерям, что они решили немедленно обновить свои белые платья и быть вам завтра подружками, а жена будет посаженной матерью, как полагается по здешним обычаям. Но сейчас, узнав о вашей любезности, свойственной только людям истинной культуры, лорд Бенедикт, мои дочери и жена не желают упустить случая познакомиться заранее с вами и вашей дочерью. Слышите, какое там нетерпеливое ожидание? Если вы ничего не имеете против, я их позову», — глядя на Наль, сказал пастор. «О, как вы добры! Вы верно поняли маленькую детскую мою печаль о том, что ни одной женщины не будет на моей свадьбе. Если можно, разрешите нам скорее познакомиться». Пастор открыл дверь, за нею стояли три женские фигуры с цветами в руках. Старшая лет 40 была полноватая, изящная, ярко-рыжая женщина с большими черными глазами и резкими черными бровями, причудливо вырисованными на белой коже высокого лба. Разделенные на пробор волнистые волосы, свитые у шеи в тугие косы, были роскошны. Женщина была еще молода и очень красива. «Леди Катарина Уотсворт», — сказал пастор, подводя жену к Наль, — «Моя жена венецианка», — прибавил он, обращаясь ко всем. «А это вот первый номер, мисс Дженни Уотсворт. Как видите, не только вся в мамашу, но даже точная ее копия. Это номер второй, мисс Алиса Уотсворт, вся в папашу, и, судя по цвету волос, не имеет никакой возможности претендовать на венецианское происхождение». Девушки и мать отшучивались. «О, папа!» — заразительно засмеялась младшая. «Ты приехал таким влюбленным в заморскую красавицу, что поневоле всех нас взбудоражил. Но я согласна, что причина твоего восторга еще очаровательнее, чем это можно было представить по твоим словам». Если Наль была восточной красавицей, увидев которую нельзя было не изумиться, если Дженни нельзя было не заметить благодаря яркой медной голове и лицу, в котором поражал контраст алебастровой кожи, алых губ и черных блестящих глаз, то Алису, чтобы оценить ее красоту, нужно было рассмотреть. Пепельные с золотом, красиво вьющиеся волосы, не такие обильные, как у матери и сестры, но зато легкие, стоявшие ореолом вокруг ее лица и выбивавшиеся у висков и шеи. Темно-синие, как южное небо, чуть выпуклые, как у отца, глаза и какая-то искренность, чистота во всем облике, живость манер и грация делали ее обаятельной. От нее веяло любовью и миром. Она казалась островом семьи. Какая-то радостная доброта Алисы покоряла каждого. Вот и сейчас пасторша со старшей дочерью, сердечно приветствовавшая Наль и ее спутников, все же походили на дам света, радушно принимающих приятных, но чужих людей. Алиса же сразу обняла Наль, восхищенная ее красотой, и стояла перед ней, совершенно не сознавая своей собственной прелести. «Папа был прав. Он сказал, что Сандра не нашел красок, чтобы описать вас». «Но Сандра, кажется, что-то говорил и о нас». — раздался голос флорентийца за спиной у Алисы. — А на нас вы и взглянуть не хотите, мисс Алиса. С неподражаемым юмором кланялся девушке и представлял ей Николая лорд Бенедикт. Девушка, как и Наль, почти ребенок, смутилась, покраснела и, взглянув на флорентийца, низко присела в реверансе. — Я не могу понять, кто из вас отец, а кто жених. «Вы оба женихи, по-моему», — робко сказала она. «Не знаю, для кого из нас ваши слова комплимент, но благодарим мы за него оба», — под общий смех ответил флорентиец.